выразиться более категорично и заявить свои права на открытие. Эпин устроит первый воздушный конденсатор, выясняет роль в конденсаторе стекла, не как накопителя электричества, а как сохранитель его. Раньше Вольта признавал это, изобретает простейший прибор для накопления электричества, электрофор, открывает миру пироэлектричество, образующееся не при трении, а при нагревании у турмалина. Имя Эпинуса было в большой части в Кембридже и стояло никак не ниже имени, например, Франклина. Мастер Тринити Вильям Вевелл в своей истории индуктивных наук высоко вознес это имя в Кембридже. А во времена Кавендиша Эпинус вообще был одним из величайших авторитетов в теории электричества. Вевелл возносил Эпинуса даже в противовес Франклину, утверждая, что та великая слава, какой он, Франклин, пользовался при жизни, зависела от ясности и искусства, с какими он излагал свои открытия, от того, что он занимался электричеством в величественной форме грома и молнии, и отчасти, может быть, от того, что он был американец и политический человек. Кавендиш поначалу не соглашался с ненастойчиво выраженным мнением Эпинуса о том, что сила взаимодействия электрически заряженных тел обратно пропорциональна второй степени расстояния. Он полагал сначала, что показатель степени при расстоянии не вполне равен двум. Он предполагал, что этот показатель находится где-то в области между одним и тремя, и лишь впоследствии, в 1772 году, изучая работу сферического конденсатора, он сам доказал, что будь показатель степени при расстоянии не точно двойкой, электричество при установлении проводящего контакта между обкладками такого конденсатора неизбежно перетекало бы с внешней обкладки на незаряженную внутреннюю, а этого, как показал Кавендиш, не происходило. Это было доказательством того, что позже будет названо законом Кулона. Почему Кулона? Потому что Кавендиш в свое время не счел необходимым публиковать свои результаты. Говорят, слишком долго пролежавшее вино превращается в уксус. Печальный, но поучительный факт. Ни одно из открытий Кавендиша не осталось неоткрытым в течение 100 лет. История науки сама поставила эксперимент, заставив гениального ученого по неясным соображениям прятать свои открытия от мира. И ни одно из них в течение 100 лет не ускользнуло от внимательного любопытства других. Шаг науки оказался необычайно размеренным и закономерным, несмотря на все случайные повороты пути. Многому учит нас этот эксперимент. По-видимому, бесполезно искать сейчас, через несколько десятилетий, пропавшие рукописи гениального последователя Максвелла Хевисайда. Можно определенно утверждать, что все гениальное, что в них было, уже стало нашим достоянием благодаря трудам других авторов. Печально, но не суждено в рукописях давно умерших ученых найти то, что оплодотворило бы современную науку. И Максвелл тоже убедился в этом. Своим идеям нельзя было давать отлеживаться слишком долго. Скорость научного движения возрастала, и того, кто не двигался вместе с наукой, неизбежно ждала бы участь отстающего. Нельзя было терять темп. Необходимо было наверстывать упущенное время. Максвелл начинает понимать термодинамику. Неизвестно, кто предложил в 1876 году организовать в Лондоне выставку исторических научных приборов, но идея эта всем понравилась. Уже стало очевидно тогда влияние наук на прогресс или отставание стран, и на этот раз научные приборы, как некогда плоды земли, должны были лишний раз продемонстрировать миру, как велика маленькая Англия, и как приумножает она и хранит научную славу. Квадрант Тихо Браге, телескоп и Окьялино Галилея, арифмометр Паскаля, костяшки счеты Неппера, электрический телеграф Земеринга.